Глава третья. Как поступает настоящий человек? У всякого человека есть разум. И если человек живет согласно разумам, то он будет избегать только того, что противно разуму. Если рассмотреть повнимательнее жизнь человека, то мы ясно увидим, что ни от чего он так не страдает, как от того, что неразумно. И что всего более ему привлекательно то, что согласно с разумом. Но не все люди бывают согласны между собою. Что считать разумным и что неразумным? Один называет разумным то, что другой считает неразумным. Это бывает и со всеми людскими суждениями. Один так думает, другой иначе. Не одинаково, например, люди думают и о добре, и о зле. И потому для людей важно всякое учение, которое им помогает верно судить о том, что поистине добро, что зло, что согласно с разумом, что противно ему. Но помимо учения, для того, чтобы решить, разумен ли или неразумен какой-нибудь поступок, полезно бывает сообразить, подобает ли этот поступок настоящему человеку. Один человек бывает готов, не краснея, совершить самый низкий поступок для того, чтобы подольститься к тому, от кого он желает получить какую-нибудь милость, а другой ни за что этого не сделает. Который же поступает по-настоящему? Так, как подобает настоящему человеку. Кто-то мне раз сказал: «Помоги мне твоим советом. Я нахожусь в зависимости от одного богатого и властного человека. Если я не стану ему подольщаться, он меня высечет и не станет кормить. Как мне поступить в этом случае?» «Всякому человеку, — ответил я, — лучше не быть битым и получить пищу, чем быть битым и не получить пищи. Но ведь он требует от меня того, что унизительно для меня. А это уже твое дело. Если ты хочешь себя продавать, то ты один можешь решить, во сколько ты себя ценишь. Разные люди продают себя разно. Я тебе отвечаю так потому, что если ты действительно не хочешь себя продавать, то не станешь спрашивать моего совета, а сам по себе не сделаешь ничего такого, что недостойно настоящего человека. Но что же подобает делать настоящему человеку? А на это, брат, ответить можешь только ты сам. Спрошу и я у тебя. Как узнает бык, что он один так силен, что может защитить свое стадо от хищного зверя? И почему он бросается навстречу врагу, а не убегает прочь? Ведь ясно, что он хорошо знает свою силу и понимает, что должно делать настоящему быку. Точно так же и с нами. Кто из нас захочет жить разумно и по совести, тот сам поймет и почувствует, что подобает настоящему человеку. И сумеет, конечно, не сразу, а постепенно стать таким человеком. Вот об этом-то и нужно стараться и хлопотать, а не тратить попусту своих сил на то, что неразумно и не нужно.